Глава 15. Пожилой воин вздрогнул и попятился. Он уже понимал, что что-то не так, только не знал, что именно. И теперь большой вопрос, что можно сказать, а что нельзя. Но когда не знаешь, как дальше разговаривать, но не чувствуешь себя виноватым, лучше говорить правду. Особенно, если ты уважаешь своего собеседника. «Господин Икеда!» — начал старик осторожно, не забыв сложить ладони на груди и поклониться. «Я очень уважаю твой род, твоих родителей и, естественно, тебя. Ни за что на свете я не хотел бы сделать то, что может каким-либо образом тебе навредить. И если я сделал вдруг это, не осознав, заберите мою жизнь, она мне больше не нужна». С этими словами седой воин вынул обратным хватом катану из ножен, положив клинок на левую ладонь, протянул Кайташи и поклонился. Это поза провинившегося верного воина, готового принять смерть от своего дайме. «Я не буду убивать тебя», — ответил Икеда, немного поостыв. «Просто расскажи мне все, что знаешь. Только коротко, у нас мало времени». «Хорошо», — сказал воин, имени которого я так и не узнал, а спрашивать было как-то неуместно. Но своим поведением он меня пленил. «На следующий день после того, как мы узнали о гибели твоего отца и мамы Юко, к нам прибыл чужеземец. Мне он представляться не стал, а захотел поговорить сразу с главой городской управы». «Откуда он пришел хоть?» «Так я говорю же, он сказал отвезти его к главе, ничего не объяснив». «И ты отвел непонятного незнакомца к нему в кабинет?» «Ну что ты, господин Кайташи, я и не собирался». «Несмотря на то, что незваный гость начал перечислять проблемы, которые у меня возникнут, если я не уйду с его пути. Я уже взялся за рукоять катаны, когда из окна на втором этаже выглянул Горо и сказал, чтобы я его пропустил». «Это получается, что глава управы его знал?» — удивился Кайташи. «Выходит, что так», — кивнул дежурный. «И, скорее всего, он его ждал. Было раннее утро, а Горо обычно встает намного позже. Я даже удивился, когда он окликнул меня. Не ожидал». «Этот незнакомец рассказал про то, как погибли родители?» «Ну да. И через несколько часов Горо велел собрать людей на площади, чтобы сделать важное объявление. Когда все, кто мог, собрались, он рассказал людям о случившейся трагедии и сказал, что теперь о нас позаботится могущественный клан, который защитит от набегов дикарей. Сегодня днем должны прибыть войска. Так что теперь у нас все будет хорошо и спокойно. Так сказал Горо». «К отцу», — перебил его Икеда, не зная уже, злиться или плакать. Дальше он стал говорить тихо, чтобы не услышали через окно. «Все совсем не так. Наших родителей убили наемники клана Гензи. И если бы друзья не подоспели вовремя, меня с Юко уже не было бы в живых». «Я даже не нахожу нужных слов, мой господин», — ответил воин, выпучив глаза. «Так кто же этот человек, который пришел несколько дней назад к Горо? Думаешь, это кто-то из Гензи?» «Этот незнакомец, скорее всего, представитель их клана. Они просто решили захватить нашу землю без лишней пыли. А вот Канеко они подминали именно силой. Мы вышибли оттуда всех. Теперь пришли сюда. А тут все намного интереснее». «Так если Горо знал этого человека, значит, это давно готовилось?» Кэтсу сдвинул седые брови и прищурил глаза. Сейчас он выглядел грозно, несмотря на солидный возраст. «Выходит, именно так», — кивнул Кэти. «Значит, Горо оказался гнилым. Отец пригрел змею на груди. Глава всегда был на хорошем счету. Папа много раз упоминал, какой он молодец, как город процветает. Видимо, Гензи ему хорошо заплатили. Хотя, может, ему угрожали? В каком настроении он был последние дни?» «Когда с кем-то встречался, очень грустный, печальный. Когда оставался один и думал, что его никто не видит, довольно улыбался. Но я видел это один раз, правда, может быть, мне показалось». «Вряд ли», — сказал Кайташи и покачал головой. На его лице была такая буря эмоций, что мне стало жалко его. «А где сейчас этот незнакомец?» — вмешался я. «Он вышел куда-то незадолго до вас». «Куда пошел?» «По-моему, на дорогу в сторону рудников». «Пошел своих встречать, значит», — сказал Кайташи. «Ну и хорошо. Значит, Горо сейчас без его поддержки. Веди нас к нему». Кэтсу открыл массивную дверь и пропустил нас внутрь. Просторное помещение солиднее, чем можно было ожидать от провинции. Не как кабинет директора университета, конечно, но со вкусом. Пока мы озирались, дежурный обошел нас и направился к широкой лестнице, застеленной яркой ковровой дорожкой. Шагнув на первую ступень, он обернулся и дал знак следовать за ним. Ковры глушили наши шаги, и мы передвигались совершенно бесшумно. Главу управы ожидает сюрприз. Кэтсу предложил предупредить его о нашем визите, на что Кэйти сказал твердое «нет». В широком коридоре второго этажа ни души. Мы подошли к кабинету. Резная дверь из темного дерева была делом рук мастера. Я в который раз отметил для себя, насколько богаче здесь, чем в моем городе мастеров. Да и сам город был в разы лучше, больше и на порядок симпатичнее. Наверное, у семьи Номура еще лучше. Думаю, скоро увидим. Кэтсу осторожно постучал, как он это делал обычно, чтобы не вызвать подозрений. Услышав изнутри слово «войдите», он распахнул дверь, и мы бодрым шагом вошли. Кэйти впереди. За массивным ухоженным письменным столом сидел пожилой мужчина крепкого телосложения в солидном темно-сером костюме. Коротко стриженные седые волосы стояли щеткой. Аккуратные усы и борода городского пижона. Когда мы вошли, он держал в руках какие-то бумаги, которые упали на стол после нашего появления. «Видели бы вы рожу этого главы!» Он уставился на сына, своих преждевременных списанных со счетов господ, так, словно за ним пришла сама смерть. Впрочем, возможно, эта аллегория недалека от истины. «Господин Кайташи», — проблеял побледневший глава, — «так ты не сидишь взаперти, убитый горем? Какое же это счастье видеть тебя в добром здравии! А нас ввели в заблуждение, что ты в глубокой депрессии после нападения дикарей. Здорово, что это неправда!» Горо хотел подняться из-за стола и выйти навстречу, но Икеда остановил его жестом. «Сколько тебе заплатили?» — спросил Кэйти, стиснув зубы и с трудом сдерживая гнев. «О чем вы говорите?» — подлец состроил невинное удивленное лицо. «За что мне должны были заплатить?» «За предательство!» — рыкнул Икеда. «Говори мне все, если хочешь жить. Сколько гэнзи заплатили тебе за переход города под их контроль? Ты ведь заранее знал, что они придут?» «Ничего я не знал. Кто должен был прийти? Причем здесь гэнзи?» Вполне правдоподобно возмутился глава управы. Сдаваться он не собирался. «Я не понимаю, о чем ты говоришь?» «Горо!» Кайташи начал говорить с нажимом. «Если ты не признаешься, то я в тебе больше нуждаться не буду. Даю последний шанс. Рассказывай, кто этот незнакомец, который недавно от тебя ушел?» «Господин Кайташи, мне абсолютно нечего от тебя скрывать», начал говорить Горо со скорбной физиономией. Он смотрел на сына своего Дайме, как на больного ребенка. Похоже, он не воспринимал его угрозы всерьез. Хотя, если вспомнить, каким был Кэйти совсем недавно, главу можно понять. «Я никогда не предавал и не собираюсь предавать семью Икеда. Никаких агитаторов из клана Гэнзи здесь не было. Этот чужеземец просто странствующий маг. Он обратился ко мне за помощью, пожил здесь несколько дней и подался дальше в свои странствия. Вот и все, что я могу сказать. Я абсолютно честен перед тобой. Откуда у тебя в голове такие мысли?» Я слушал эту галиматью и ждал реакцию Кэйти. Неужели он в это поверит? Если этот урод сейчас не заткнется, я впечатаю его в стену. Реакция Икеда последовала и была резкой. Он выхватил катану и одним взмахом снес ему голову. Последняя через пару секунд с глухим стуком упала на ковер, а тело так и осталось сидеть в кресле за столом, выдав алый фонтан в потолок. Вот это дело! Давно пора было. Кэтсу стоял в дверях с каменным лицом, наблюдая смерть своего нанимателя. Заметив мой пристальный взгляд, он покачал головой. К тому, чем закончились переговоры, у него претензий не было. Он сам был в шоке, когда раскрылось предательство главы управы. «Срочно собери людей на центральной площади», — обратился к нему Кайташи. «Мне надо пообщаться с народом. В первую очередь они должны узнать, как и почему погибли родители. Потом о предстоящей битве с войсками клана Гензи, которые уже на подступах к городу. Выполняй». Дежурный кивнул и убежал. По пути он позвал несколько работников и дал им короткие указания. Несмотря на то, что у него был на этот момент статус охранника, все безоговорочно выполняли его указания. Видимо, Кэтсу здесь был в авторитете. Тут же засуетились люди, двое бросились убирать труп обезглавленного главы, третий предложил нам перейти в обеденный зал, против чего мы нисколько не возражали. Кровавое зрелище не испортило аппетит, авось не впервой. Все, кто попадался нам по пути, не выказывали недовольства, низко кланялись Кайташи и бежали дальше по своим делам. Мы пришли в обеденный зал и сели за стол. Через несколько минут на столе начали появляться холодные закуски, и бокалы наполнили вином. По уже сложившейся традиции, к вину никто не притронулся. Мало того, что до обеда еще далеко, так еще и битва предстоит в ближайшее время. Тут не до вина совсем, оно притупляет рассудок, а нам этого не нужно. Кайташи немного расслабился и теперь находился в раздвоенных чувствах. Вроде и ситуация прояснилась, но возникает вопрос, что делать дальше? Скоро идти разговаривать с населением. С одной стороны, они увидят, что Дайме жив, и будут слушать все, что он им скажет. Но есть и другой вариант. Если им качественно влил в уши ложную информацию человек, который недавно отсюда ушел, то могут и начать роптать. Если им вбили в голову, что участились набеги диких племен, а могущественный клан сможет всех защитить, то они будут недовольны иным поворотом событий. Не хватало еще внутренних разборок перед вторжением. Кейти доел свой ранний обед первым и встал из-за стола. Лицо у него было серьезное и суровое. Таким я его раньше не припомню. Такое впечатление, что он за сегодняшний день повзрослел сразу на несколько лет. Пока мы наскоро заканчивали свою трапезу, он стоял и смотрел в окно на площадь. Там потихоньку стягивались люди, их становилось все больше. Скоро идти толкать речь. Я понял, что Кейти готов. И когда обернулся, и убедившись, что мы поели, призывно махнул рукой и направился к выходу. Мы потянулись вслед за ним. Мысли о том, что ему нужно что-то подсказать, я отмел сразу. Я нутром чувствовал, что он сам справится. Когда мы вышли на площадь, шум голосов стих. Все умолкли, ожидая, что скажет сын их Дайме, которого уже не ожидали увидеть. И Кайташи сказал. Я был немного в шоке, но его речь была настолько хорошо продуманной и лаконичной, словно он к этому долго готовился. В толпе нашлись сомневающиеся, чего и следовало ожидать, но большинство быстро заткнуло им рот. После напутствия все отправились готовиться к предстоящей схватке. Кейти заострил внимание на том, что приближающееся войско не должно заподозрить, что их ждут. И ждут не так, как те надеялись, а собираются дать отпор. Народ быстро рассосался по домам. Потом, прихватив имеющееся оружие и подручные инструменты, потянулся к домам на северной окраине города. Все занимали позиции в домах, на крышах, в огородах, таким образом, чтобы их не было видно с дороги. Для приближающегося войска должно было создаться впечатление, что все идет своим чередом, и в их присутствии в качестве подмоги никто не сомневается. Томительное ожидание затянулось почти на час. Солнце жарило не по-детски. Мы залезли в кустарник недалеко от дороги на входе в город. Наша задача — обезвредить начальство, а командование никогда во главе колонны не идет. Воины шли шеренгами по три человека. Твою же мать, нахрена вас так много? Навскидку прошло человек 50, за ними медленно катился большой дилижанс. В арьергарде еще человек 30, среди которых было еще несколько магов. Видимо, из простых, обученных в магической школе клана. Одеты они были намного проще, чем те маги, которых мы видели раньше. Дилижанс через несколько секунд поравнялся с местом нашей засады. Акеми и Тору приготовились к атаке. Я решил, что эту самодвижущуюся карету нужно поджечь. А дальше по обстоятельствам. Дилижанс поравнялся с нами, и в него полетели вереницы шаровых молний и пучки разрядов. Ребята славно постарались, и изящная деревянная конструкция вспыхнула, как факел. Шедшие позади воины отпрянули назад в растерянности. Атаку и правда никто не ожидал. Все считали, что просто в гости идут. Двери распахнулись, и оттуда начали выпрыгивать маги, на которых начала гореть одежда. Я встал из кустов и сделал резкий взмах катаной в их сторону. Троих впечатал прямо в горящий дилижанс. Они вспыхнули, даже не издав предсмертный крик. Тех, кто пытался убежать в сторону, быстро умертвили Тору и Акеми. Шестеро магов командного состава были уничтожены за несколько секунд. Эффект неожиданности сработал. Скорее всего, это были сильные маги, и так бездарно погибнуть просто не ожидали. «Все ко мне!» — крикнула Акеми и поставила щит. Очень вовремя. Шедший в авангарде отряд начал расстреливать скрывающий нас кустарник из арбалетов. От прозрачной сферы начали отлетать искры и горящие щепки, в которые превращались болты. Позади стрелков раздался многоголосый боевой клич, и на них набросились горожане, расстреляв предварительно часть оккупантов из луков и арбалетов. Завязалась драка. Наемники дрались отважно, слабо вооруженные горожане падали один за другим от их мечей и копий. Но и в их рядах значительно поредело. От полусотни через несколько минут от начала боя осталось меньше половины. Но эти дрались как львы. Оставшиеся в живых жители побросали оружие и бросились в рассыпную. Надо бы им помочь. Но в это время две дюжины, шедшие позади дилижанса, приняли боевое построение и двинулись к нашим кустам. Первым препятствием на их пути была стая ядовитых пауков, вызванных Кайташи. Следом пошла волна скорпионов во главе с крупным, больше метра в длину. Наемники лупили по ним из арбалетов, но вскоре начался ближний бой. Идущие позади строя четверо молодых магов велели всем расступиться и за несколько секунд испепелили всех членистоногих до одного. Пока отряд разбирался с призванными монстрами, у нас было время, чтобы применить дальние атаки. Разрядив арбалеты, Тору и Акеми снова ударили молниями, а я успел пару раз применить давление тени. Почти половину отряда мы угрохали, даже не дав подойти на расстояние удара. Чтобы выиграть еще немного времени, мы отступили назад, густой кустарник задержал атакующих. Правда, теперь все мы были как на ладони, зато увеличили расстояние. Тору продолжал метать разряды, а Акеми я остановил, сейчас понадобится щит. Маги вышли вперед и начали выпускать на нас струи огня. Что-то новое. До этого огонь был только после взрыва склянок. Единственное, что пришло в голову, так мог атаковать тот, кого я убил в шахте. Не факт, что он только пузырьки швырял. Возможно, мог так же сделать. Я мельком бросил взгляд на улицу города. Бой там продолжался. Высыпали сидевшие в засадах и не давали скучать уцелевшим наемникам. Только теперь бились намного осторожнее, стараясь не подпускать бойцов к себе близко. Особо порадовал плечистый кузнец. Он вращал кувалду на полутораметровой рукоятке, и ни одна катана не могла его достать. Зато его достали несколько кунаи. Их рукоятки торчали из его груди. Кузнец уже с трудом стоял на ногах, но врагу расслабиться не давал. Очередной кинжал угодил ему в лицо, и вращение гигантского молота остановилось. Тут же в грудь вошли два клинка. Жалко кузнеца, наверное, отличный мастер был. Уличный бой скрылся от меня за стеной огня, которая обтекала поставленный Акеми защитный купол. Тор уселся прямо у ее ног и медитировал, восстанавливая силы. Акеми уже совсем выбилась из сил, но Тору не мешало. Кейти и Риота помогали удерживать щит как могли. Четверо совсем юных магов, не напрягаясь, продолжали накатывать на нас волны огня. Я заметил на их лицах довольный оскал и азарт в глазах. Похоже, они даже моложе нас. Если у Гэнзи такая магическая школа для простолюдинов, то зачем ему отправлять детей в универ? Стена огня давила все сильнее, подключилась ритмичная пульсация, щит трещал. Акеми застонала и покачнулась.